Друзья, я одно место вначале прочитаю, а потом немножко представлюсь и расскажу о себе. Брат уже сказал, что это будет свидетельством. Свидетельством для тех, кто еще не знает Господа, кто еще не примирился с Богом, кто еще находится и поражен этим грехом, наркоманией. Это место, Псалом 142, два стиха прочитаю. «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое». Меня зовут Костя, я из города Лиски. Я вижу здесь много людей, которых привело сюда одна и та же беда. Это проказа, которая сейчас поражает полмира. Имя этой проказе – наркотики. Я был одним из этих прокаженных, который долгие годы носил на себе эту проказу. Я прочитал такие слова: «Враг преследует душу мою». Друзья, самый первый враг для души человеческой – это грех, как бы человек этого не хотел. И псалмопевец здесь говорит: «Враг преследует душу мою». А я бы так сказал: «Грех преследует душу мою». Долгие годы грех преследовал мою душу. Человек, когда приближается к греху, он как-то думает, первая мысль его такая. Он говорит: «Это не страшно. Один раз это не страшно. Это не беда. Попробуй, все». Друзья, я сегодня заявляю, это ложь, которую дьявол преподносит каждому человеку. Одного раза достаточно. Одного раза достаточно. И человек будет всю жизнь преследуем этим грехом. Как бы он ни уходил, но мысль его будет преследовать. Он может уезжать в другой город, в другую деревню, куда-то уходить. Но эта мысль, она всегда будет за ним идти. Она всегда будет преследовать за ним, как бы он этого не хотел. Я начал курить уже почти в 6 лет, когда пришел в первый класс. Ну, как-то жизнь моя быстро покатилась, я улицу полюбил. Во втором классе меня уже поставили в детскую комнату милиции на учет. Ну, воровство и так далее, это быстро я освоил. Ходили у нас в городе, есть мясокомбинат, там даже мясо воровали. До такой вот степени доходило. Наркотики попробовал уже, наверное, лет 17 или 18. Это где-то в 93-м году первый раз я употребил наркотики. Очень быстро мне это понравилось, я очень быстро окунулся туда, нашел все связи, нашел, как это делать, как варить. Еще в те годы, как вот брат говорил уже сейчас, семечки, в те годы не было этих семечек, тогда был мак, это самое простое. Научился его приготовлять, научился быстро его варить, мне это очень быстро понравилось. Я упивался, каждый день упивался, мне это очень нравилось. Сначала это было хорошо, мне нравилось, это как бы в розовом цвете, мне поднимало наверх, говорю: «Посмотри, ты самый хороший, вокруг тебя нет никого лучше». Я действительно так думал, эта мысль всю жизнь меня преследовала. Шли года, и я все думал, что я могу бросить. А потом, когда прошло лет 5, 6, 7, я понимал, что я не могу от этого освободиться. Мне приходилось ехать в какую-то клинику, я ездил в центр ДАР еще в те года, вот. Это было до 2000 года, я услыхал по телевизору, гарантированно патентом Российской Федерации за один день, что мы можем наркомана исцелить. Я ехал туда, был там несколько дней, приезжал, меня хватало всего на 2 недели. Я шел опять туда, я шел обратно туда. Меня это влекло, меня это несло. Я к чему все это рассказываю, друзья? Вот Господь меня еще в то время начинал говорить. Приходил момент в моей жизни, когда я оставался один на один с собой. Вот здесь я прочитал такие слова: «Втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. Втоптал в землю жизнь мою». Пришла кульминация в моей жизни. Я не мог на себя даже смотреть. Мне не хотелось, друзья. Все родители отвернулись от меня, знакомые отвернулись, соседи, тех, кого знал, одноклассники. Они говорили: «Посмотри, он уже конченый, он уже не может бороться». Из дома я вынес все, что возможно, я все проколол. Мне не хватало уже и этого. Мать меня вскоре выгнала, мама пролила много-много слез. И она всегда говорила: «Сынок, ну когда-нибудь это кончится». Я говорю: «Мама, может быть, это кончится», хотя сам внутри понимал, что это невозможно. И почему-то, когда я был еще маленьким, я помню, у меня в семье очень сильно отец выпивал, он сильно избивал маму. И у меня в подсознании в детском почему-то отложились такие слова. Когда мы ехали с мамой на автобусе, на одной остановке я видел, как пьяные люди избивали, ну, друг друга избивали. Я говорил, вспоминал отца своего, говорил: «Мама, я никогда не буду пить, я никогда не буду курить, я никогда не буду людям зло причинять». Эти слова я часто вспоминал, когда оставался один на один с собой, один на один ночью, когда мне приходилось болеть от наркотиков. И я вспоминал эти слова и думал, почему-то один вопрос звучал в голове у меня. Ну почему я? Почему никто, ну почему я стал именно вот этим прокаженным? Как от этого освободиться? Я не знал, я не мог. Потом как-то в городе у нас прошел слух. Я знал людей, здесь братья вот сидят, находятся. Я знал людей, которые тоже употребляли наркотики. Я с ними много раз встречался в так называемых хатах. Много раз с ними варил. И в один момент я знал одного человека, которому уже, ну, как-то в городе прошел такой приговор. Но он уже не жилец. У него заражение, цирроз печени, сепсис, заражение крови. И как-то меня это думал, ну надо же все, друзья мои начинают потихоньку убираться. Ну как-то приговор такой прозвучал, мне казалось, что он уже жить не будет. Потом прошло время, я с ним встретился снова на хате. Я видел, что он опять начинал употреблять наркотики. Я говорил, как же ты это делаешь? Ты неужели ты смерти не боишься? И смерть не останавливает, друзья, не останавливает. У меня тоже 4 операции, мне половину внутренностей вырезали. И когда я приходил в себя от очередной операции в себя, у меня первая мысль была, где бы мне употребить наркотики? Я даже говорил, дайте мне, надо идти. Мне приходилось привязывать меня к кровати. И потом вдруг я вижу этот человек, как-то я шел, вижу, он стоит. Стоит здоровый, стоит нормально. Я говорю, дай закурить. Он мне говорит, я не курю, меня, говорит, Бог освободил. И меня эти слова почему-то коснулись. Бог освободил. Я думаю, где он, этот Бог? Как освободил? Никто не может освободить меня от наркотиков, я не могу из этого выбраться, сигареты, я даже никогда не помышлял, что я могу от них освободиться. Как освободил? Я как-то не внял этой информации, пришел домой, долго я думал об этом, но все равно грех брал свое, я опять начинал употреблять наркотики. Но вот этого человека я уже смотрел на него, и проходили месяца, я видел, что он снова не употребляет наркотики, я видел, как он начал поправляться. Я видел, как он начал цвести. Я думаю, глянь, что-то случилось с ним, что-то произошло. И у меня была очередная операция. Я, в общем, мне желудок вырезали. И я, когда уже пришел в себя, потом пришел домой, я понял, что мне уже, я жить не могу. Я никогда не был на таких вот богослужениях, никогда не был в собраниях. Я не слышал свидетельства, я не слышал Слова Божьего. Я не знал вообще, что такое покаяние, да, вот мы сейчас видели, как человек покаялся, слава Богу, это радуется сердце. Я не знал, что такое это вообще. Ну как-то дома вот Бог меня коснулся. Я встал дома на колени, я не знал, как каяться, я говорю, Господи, я не хочу больше так жить. Меня жизнь моя опротивила. Как вот мы прочитали слова, и уныл во мне дух мой. Мне не хотелось жить, мне не хотелось так жить. А по-другому я не мог. Говорю, Господи, научи меня по-другому жить, помоги мне. Слезы как-то полились по моим щекам. Я не знал, что я тогда покаялся. Потом я лег, прошло еще 3 дня. Я вижу, у меня произошло изменение в сердце. Меня не тянет к сигарете, меня не тянет к наркотикам. Я не понимал, что со мной случилось. Я не понимал. Мне почему-то жить захотелось. И потом я пришел в собрание. Друзья, я еще одну расскажу деталь, как нельзя шутить с грехом. После покаяния прошло, наверное, неделю. Я встретил одного знакомого, я шел с собрания уже. И вот эта мысль, она снова почему-то возникла у меня в сердце. Ну еще один разок, а потом опять у Бога попросишь прощения, и все. И ничего страшного, Бог тебя простит. И как-то с этим человеком он снова меня убедил, говорит, пойдем со мной. И мы пошли с ним, мы нашли наркотики, быстро употребили. Друзья, я прибежал домой, я ночью, всю ночь постоял на коленях. Говорю, Господи, я не хочу, все равно. У меня не было того наслаждения, которое было от наркотиков. Я его не ощутил. Но у меня только была опять печаль, опять было от того, что меня Бог уже не простит. Прошло еще неделя, и этот человек утонул. Он утонул. И потом я пришел к брату, рассказываю, а брат мне показывает место из Священного Писания. Там такие слова написаны. Ну, дословно, я не помню, там, если соблазнит одного из малых сих, то пусть он лучше повесит мельничный жернов себе на шею, пойдет и утопится. Так мне Господь открывал, понимаете, человек тут утонул, я думаю, действительно, Господи. После того дня, больше, вот уже 6 лет я живу с Господом, в 2000 году я покаялся, в 2000 году, вот уже сейчас 6 лет, наверное. У меня сейчас жена есть, 3 детей, я абсолютно здоров. Хотя врачи много говорили, что я жить не буду. Я абсолютно здоров. У меня вот третий должен на днях родиться ребенок. И кто сегодня, может быть, сюда пришел на это место? Я знаю, что вот эта беда, которая поражает, которая проказ, сейчас многие семьи страдают, родители, матеря, отцы, сыновья, дети. Друзья, еще раз прислушайтесь не к врачам, прислушайтесь к одному врачу, Господь Иисус Христос, который может дать освобождение от власти греха, может дать освобождение хоть от наркотиков, хоть от алкоголя. В каком бы ни был зависимости человек, Бог дает прощение, Бог дает покаяние для каждого человека, независимо, кто к нему приходит, кто к нему обращается. Пусть Господь благословит каждое сердце, которое здесь пришло, может быть, ищет выход, чтобы он мог найти Господа. Слава за все. Аминь.